Отец любит сына. Конфликт с иудеями начался раньше. Согласно 4 Евангелию, его первым эпизодом было изгнание Иисусом торгующих из храма. Уже тогда иудеи спрашивали Иисуса, каким знамением он может доказать свое право так поступать. Сейчас же они сначала инкриминируют ему нарушение субботы, а потом оспаривают его право называть Бога своим отцом. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Связующим звеном в этой части беседы являются два глагола, имеющие сходный смысл – «делать», «работать» и «творить». Первый употреблен два раза, второй – пять. Взаимоотношения между отцом и сыном – одна из основных тем поучения Иисуса в Евангелии от Иоанна. Раскрываются здесь через рассказ о том, как они действуют. При этом дважды утверждается, что сын действует, потому что отец действует. Затем говорится о том, что сын не может действовать, пока не увидит, как действует отец. Наконец утверждается, что отец показывает сыну, как надо действовать. Некоторые ученые увидели в этом поучении скрытую притчу о взаимоотношениях между земным отцом и его сыном, которого отец учит тому или иному мастерству. Образный ряд, на котором построена притча, основывается на опыте внутрисемейных отношений. Так, например, сам Иисус, будучи отроком и учась плотницкому делу у своего земного отца, не мог ни одного изделия изготовить сам, пока не увидит, как это делает отец. Чтобы научить сына мастерить тот или иной предмет, отец должен был сначала показать ему, как оно делается. А почему он это делает? Потому что любит сына. Любовь отца к сыну – тема, которую впервые на страницах 4 Евангелия озвучил Иоанн Креститель. «Отец любит сына и все дал в руку его». Здесь эти слова звучат из уст Иисуса. На Тайной вечере Иисус будет говорить о своей любви к отцу. «Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю». Взаимная любовь, скрепляющая отца и сына, проявляется в единстве их воли и действия. Не только сын привязан к отцу и исполняет волю его. Отец тоже привязан к сыну и любит тех, кто любит сына. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Любовь между отцом и сыном имеет сверхъестественный характер и превосходит всякую любовь, которая может существовать между земными родителями и детьми. Используя образы, взятые из человеческой жизни, Иисус доносит до своих слушателей то, что они могут вместить относительно сверхчеловеческой реальности. Взаимоотношения между отцом и сыном относятся к сфере, выходящей за пределы человеческого понимания. Это тайна внутренней жизни самого Бога. Тем не менее, Иисус считает необходимым приобщить к этой тайне не только своих учеников, но даже своих врагов. Слова иудеев о том, что Иисус делал себя равным Богу, многие современные ученые считают лишенными исторической достоверности, предлагая искать их объяснение в истории Иоанновой общины, для которой это утверждение было важно. Древние толкователи, однако, по-иному расставляли акценты, подчеркивая, что иудеи верно уловили главную мысль, вытекавшую из утверждения Иисуса о самом себе. Как отмечает Иоанн Златоуст, слова «Отец мой до ныне делает, и я делаю» выражают именно равенство с Богом. Он при этом не показывает никакого различия, не говорит «Отец делает, а я служу ему в делах». Он говорит «Как отец делает, так и я», и таким образом выражает совершенное равенство. Этому не противоречат слова «сын ничего не может творить сам от себя». Они не означают, что Сын Божий лишен самостоятельного действия. Они говорят лишь о том, что воля Сына не противоречит воле Отца. В другом месте Иисус скажет: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». С одной стороны, Иисус получает заповедь от Отца, с другой, эту заповедь Он исполняет по собственной воле.